Лентяй. Ровно в 9 часов утра небольшая комната сектора планирования наполнилась сотрудниками. Прогремел железный футляр, который сняли с Андервуда и поставили на подоконник. Захлопали ящики письменных столов, и рабочий день начался. Последним явился Яков Иванович Дубинин. «Салют!» — сказал он жизнерадостно. «Здравствуйте, Федор Николаевич! Здравствуйте, Людмила Филипповна! Остальным общий привет!» Но, повернувшись к своему столу и увидев на нем большую кучу деловых папок, он сразу увял. Некоторое время он сидел, тупо глядя на бумаги, потом встрепенулся и развернул правду. «Ого!» — сказал он минут через 10. «Немцы-то, а? Эрнувель пишет!» Сектор безмолвствовал. Дубинин, конечно, понимал, что надо бы заняться планированием, но какая-то неодолимая сила заставила его перевернуть страницу и углубиться в чтение большой медицинской статьи. «Товарищи!» — внезапно воскликнул он, высоко поднимая брови. «Вы только смотрите, что делается! Вы читали сегодняшнюю правду?» Трудолюбивые сотрудники подняли на него затуманенные глаза, а Людмила Филипповна на минуту даже перестала печатать. «Можно будет рожать без боли! Здорово, а?» Он так взволновался, как будто бы сам неоднократно рожал и испытывал при этом ужасные страдания. Машинка снова застучала, а Яков Иванович принялся читать дальше. Он добросовестно прочитывал все по порядку, не пропуская ни одного столбца и бормоча. «А сев ничего, сеют, сеют, засевают. Что-то в этом году в грязь не сеют. А, может, сеют, но не пишут? Ну-с, пойдем дальше. Ого, опять хулиганы. Я бы с ними не стеснялся, честное слово. Профессор Пикар приехал в Варшаву. Я бы лично никогда не полетел в стратосферу. Хоть вы меня озолотите. Ну-с, в Большом театре сегодня Садко. Билеты со штампом «Град Китиш» действительно на 28-е. Дальше что? Концерт Беаты Малкин. Вечер сатиры и юмора при участии лучших сил. Партколлегия вызывает в комнату номер 598 товарища Никитина. Так, так. Телефон редакции, уполномоченный главлита 22-624. Дубинин озабоченно посмотрел на часы. Было всего только 11. «Да? А известие где?» — деловито закричал он. «Дайте мне известие! Федор Николаевич, где известие? Вечно эта проклятая курьерша куда-то их засовывает!» «Сегодня известий нет», — сухо ответил Федор Николаевич. «Как нет? После выходного известий никогда не бывает». Яков Иванович даже изменился в лице, когда понял, что читать больше нечего. В тоске он захрустел пальцами и четверть часа сидел, не будучи в силах пошевелиться. Потом собрался с духом и стал изготовлять картонный переплетик для своего паспорта. Он долго и старательно что-то резал, клеил и, высунув язык, выводил надпись «Я и Дубинин». К часу дня грандиозный труд был закончен. Приближалась роковая минута, когда придется все-таки заняться планированием. Яков Иванович отвернулся от письменного стола брезгливо, как кот, которому пьяный шутник сует в нос дымящуюся папиросу. Он даже фыркнул от отвращения. За окном шумели голые весенние ветки. «Сегодня солнечно, но ветрено», — сообщил Яков Иванович, набиваясь на разговор. «Не мешайте работать», — ответила Людмила Филипповна. «Я, кажется, всем здесь мешаю», — обидчиво сказал Дубинин. «Что ж, я могу уйти». И он ушел в уборную, где сидел 40 минут, думая о нетоварищеском, нечутком отношении к нему сотрудников сектора планирования, о профессоре Пикаре и о том, что билеты на «Град Китиш» действительны на 28-е. «Вот черт, — думал он, — ходят же люди по театрам. Времени у них сколько угодно, вот они и шляются». В свой сектор Дубинин вернулся томный, обиженный. «К вам посетитель приходил, — сказала Людмила Филипповна. Относительно запланирования стеклянной тары, он ждет в коридоре». «Знаю без вас», — сурово сказал Яков Иванович. «Сейчас я с ним все решу. Уж извините за выражение, человеку в уборную сходить нельзя». Но в эту минуту его позвали к начальнику. «Слушайте, товарищ Дубинин», — сердито сказал начальник, — «оказывается, вы сегодня опять опоздали на 10 минут к началу служебных занятий. Это что ж получается? Не планирование, а фланирование. Вы понимаете, что такое 10 минут, украденные у государства? Я вынужден объявить вам выговор в приказе. Я вас не задерживаю больше, товарищ Дубинин. Можете идти?» «Не задерживаю», — горько думал Яков Иванович, медленно идя по коридору. «Фланирование. Скажите, пожалуйста, какой юморист. Тут работаешь как зверь, а он бюрократ паршивый. Городовой в пиджаке». «Нет, я этого так не оставлю», — кричал он в отделе, заглушая шум машинки. «Да, я опоздал на 10 минут. Действительно, на 10 минут я опоздал. Ну и что? Разве это дает ему право обращаться со мной, как со скотом? Я вас не задерживаю. Еще бы он меня задержал. Нахал. Можете идти». «Что это за тон? Да и пойду. И буду жаловаться». Он хватал сотрудников за руки, садился на их столы и беспрерывно курил. Потом сел на свое место и принялся сочинять объяснительную записку. «Объяснительная записка», — вывел он посредине листа. Он сбегал в соседний сектор, принес оттуда красных чернил и провел под фиолетовым заглавием красивую красную черту. «Товарищ Дубинин», — сказал тихий Федор Николаевич, — «готовы у вас плановые наметки по Южному заводу?» «Не мешайте работать!» — заревел Яков Иванович. «Человека оскорбили, втоптали в грязь! Что ж, ему уже оправдаться нельзя? У него уже отнимают последнее право, право апелляций!» Федор Николаевич испуганно нагнул голову и притаился за своим столом. «Я им покажу!» — ворчал Дубинин, приступая к созданию объяснительной записки. «25-го сего месяца я был вызван в кабинет товарища Пытлясинского, где подвергался неслыханному...» Он писал с громадным жаром, разбрызгивая чернила по столу. Он указывал на свои заслуги в области планирования. Да, именно планирование, а не фланирование. «Конечно, острить может всякий, но обратимся к непреложным фактам. Инкриминируемое мне опоздание на 10 минут, вызванное трамвайной пробкой на площади имени Свердлова...» «Пришел товарищ Дубинин», — раздался голос. «Я, собственно говоря, поджидаю его уже 2 часа». «Что?» — сказал Дубинин, обратив к посетителю страдающий взгляд. «Я, товарищ, по поводу стеклянной тары». «Вы что, слепой?» — сказал Яков Иванович гнетущим шепотом. «Не видите, что человек занят? Я пишу важнейшую докладную записку, а вы претесь со своей стеклянной тарой. Нет у людей совести и чувства меры. Нет, честное слово, нет». Он отвернулся от посетителя и продолжал писать. 10-минутное опоздание, вызванное, как я уже докладывал, образовавшейся на площади имени Свердлова пробкой, не могло по существу явиться сколько-нибудь уважительной причиной для хулиганского выступления товарища Пытлясинского и иже с ним. В 16:30 Дубинин поднялся из-за стола. «Так и есть», — сказал он. 1/2 часа лишних просидел в этом проклятом, высасывающем всю кровь учреждении. Работаешь, как дикий зверь, и никто тебе спасибо не скажет». Объяснительную записку он решил дописать и окончательно отредактировать на другой день.